На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он по обыкновению вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшей подробностью и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства. И какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать, что можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстреленная птица. Он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать. После этого Афанасий Иванович возвращался в покой и говорил, приблизившись к Пульхере Ивановне. «А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?» «Чего же бы теперь... Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом? Или пирожков с маком? Или, может быть, рыжиков соленых? А, пожалуй, хоть и рыжиков. Или пирожков... На столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в 12 часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками. Чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду. «Мне кажется, как будто эта каша немного пригорела». Вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна? Нет, Афанасий Иванович. Вы положите побольше масла. Тогда она не будет казаться пригорелую. Или вот, возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней. Пожалуй. После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть 1 часок, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила. Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз. Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине. Бывает, что и красный, да и нехороший. Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедший домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным к двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность. И девки, толкая одна другую, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночевках и в прочих фруктохранилищах. Немного погодя, он посылал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил. «Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?» «Чего же бы такого? Разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?» «И то добре. Или, может быть, вы съели бы киселику?» «А, и то хорошо». После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо. Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В 9:30 садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном